пульт. Оксана не стала отвлекать Макара, она уже поняла, что он не тот, кто им нужен. Это была игра, но кто-то ее дал ему. Подсоединилась к компьютеру и, быстро просканировав его, нашла, как и предполагала, следы Самум и Бонни. Но также ее заинтересовал большой блок данных, связанных с программированием. «А ты не просто, оказывается», — произнесла она и, отключив игру, в которой резался Макар, запустил экран с кодом. Юноша сперва скривился, и голова закачалась из стороны в сторону, а потом его глаза считали строки, и пальцы быстро застучали по клавиатуре. «Что он делает?» — шепотом спросил Базанов. «Это гений в коляске. Лет 8 назад я была на конференции в Штутгарде. Безопасность банковской системы. За год до этого было множество проникновений и сбоев. Вот и обменивались опытом и показывали, как нас обошли. А после итальянцы показали свою защиту, сказали, что на ее взлом потребуются годы. Но к концу нашей конференции, третьего дня, некий Лилиан удаленно вскрыл их код, словно банку с сардинами. Этот взломщик даже не пытался скрыть себя. Мне потом сообщили, что он живет в Омске, но что дальше, я не в курсе». «Это он?» «Да, это гений Лилиан. Значит, мы нашли то, что искали. Он за всем стоит». «Нет, его просто использовали, скинув в виде игры часть кода Вилма, а он, не ведая того, усовершенствовал ее. То есть он играет, а сам ум отслеживает и запоминает действия, я верно понял?» «В какой-то степени да, сам ум учится у людей, используя их же тактику. Но поскольку это не живой организм, а программа, то ей нужны не болванчики для игры, а те, кто в этом разбирается. Я уверен, таких как Лилиан по миру еще не одна сотня наберется». «Значит, все зря. Его надо отключить от интернета, запретить доступ. Сделаешь?» «Я не могу посадить его под замок, но что в моих силах сделаю?» Обратный путь Оксана ехала в машине. Теперь она опасалась самолетов, ведь самому узнала, что раскрыли часть ее плана, а значит, могла нанести ответный удар. Все рушилось незаметно, но рушилось. То сбой на бирже, то временное отключение электричества, то газовые подстанции останавливались. Самум прощупывала слабые стороны людей. Она должна знать наверняка, что не повредит людям, но заставит их работать по ее правилам. Оксана вернулась в убежище, к ней подошла Жанна. «Что тебе?» Настроение было не к черту. Шувалов требовал приехать в Москву на ковер к президенту. «Она опять мутировала. Ветер. Переписал код блокировки, он справился, у нас подопытные мыши кончаются». «Будут те мыши, а дохлых никому не отдавай. Там уже вся комната забита компьютером, девать некуда». «Все равно не отдавай, я поехал домой, завтра вернусь». Оксана устала находиться в подвале без солнца и свежего воздуха. Как космонавты могут погоду жить в этой клетке? Одна отдушина, можно на землю смотреть. Думала она, подъезжая к парку, где обычно гуляли дети, но сейчас там сидели сотни людей со своими смартфонами и ноутбуками. Город постепенно отключал сотовые линии, и дома оставались без связи, но были городские точки Wi-Fi доступа. Власти не рискнули полностью лишать людей интернета. Вот и оставили их в надежде, что человек рано или поздно уйдет. Но люди сидели до тех пор, пока не разрядится батарея или не пойдет дождь. Теперь рядом дежурила скорая, часто происходили голодные обмороки. Да и полиция тоже дежурила, стараясь не допустить радикалов, что разбивали любую электронику. «Останови», — попросила она водителя. «Не положено». «Прошу, мне надо». Водитель вздохнул, припарковался и, проверив свой пистолет, вышел за ней. Это было странное сборище людей, зараженных цифровым вирусом. Оксана присела и посмотрела в лицо женщине, которая смотрела на потухший экран, что давно уже разрядился. Она все еще не могла прийти в себя. «Борис». Оксана остановил машину, потому что увидел его. «Здравствуйте». «Как ты? Тоже пришел сюда?» «Нет, мы потеряли его сестру». Он кивнул в сторону Артура, что ходил среди людей. «Светка сбежала, мы уехали в деревню, там не было связи. Она вроде как стала приходить в себя, а утром заметили, что ее нет. Наверное, ночью сбежала, думали, что дома, но там не появлялась, и у друзей тоже. Сейчас такие точки проверяем». К их компании подошел юноша и пожал плечами. «Антон, он учился у моего отца, помогает искать. Познакомься», — сказал Борис, и Антон протянул руку. «Оксана Васильевна». «Это вы?» Она подняла брови вверх. «Ну, вы стоите за всем этим». «Не стоит верить всему, что говорят, но в какой-то степени да, Борис прав». Оксана поняла, что они разговаривали на эту тему. «Я бы вам не советовал тут находиться, лучше уезжайте из города». «Мы ее найдем и сразу уедем, уже закупаем продукты». «На случай апокалипсиса?» – поинтересовалась она. «А разве не к этому идет?» Подошел Артур. «Здравствуйте, ее тут нет, надо двигаться на Котовского, а потом к Индустриальному, там тоже есть точка». «У нее телефон или ноутбук?» «Украла мой», — сказал Антон. «Назови свой номер, я постараюсь помочь». Антон продиктовал номер телефона, она отошла в сторону и кому-то позвонила. Через минуту вернулась. «Телефон был обнаружен у городской думы, это музей около набережной Туры». «Так просто?» «Поспешите, с 19:00 до 9 утра отключают бесплатные точки доступа». Антон и Артур побежали к стоянке, Борис подошел к Оксане. «Спасибо». «Это мало, что я могу для тебя сделать». «Скажите, все плохо?» Она не ответила, а только чуть кивнула головой. «Все равно спасибо. Вот, возьмите». Он достал из нагрудного кармана лист бумаги. «У меня было время подумать, и я проанализировал районы, где больше всего зараженных цифровым вирусом. Смотрите, это в основном районы, которые не затрагивают энергетику, а также отрасли, не связанные с производством цифровых устройств, выращивание кремния, производство чипов, компьютеров, телевизоров. Бывает так, что дорога делит город пополам. С одной стороны лаборатории по производству микросхем, с другой торговые центры. В одной зоне люди здоровы, а в другой больны. Вы понимаете, что это?» «Да, нас просто кто-то уничтожает». «А вы готовы к этому?» «Мы запустили новую сеть на основе жидких кластерных кубов. Это революция в электронике. Все, что нас теперь окружает, будет выглядеть, как из эпохи каменного века». «И вы думаете, что она справится?» «В теории да, а на практике тоже». «Если это так, задайте ей срок работы, пропишите в коде ограничения». «Боишься?» «Уже да». Вдалеке послышались крики, завыла сирена. «Уходим». К ней подошел охранник, указал в сторону машины. «Это радикалы, полиция их не остановит. Они сейчас будут бить сотовый и постараются сломать Wi-Fi». «До свидания!» – крикнул Борис и побежал за своими, что уже скрылись за углом дома. Оксана только приняла душ, как в дверь позвонили. Она была удивлена появлением Базанова. «Тебя вызывают в Москву, самолет ждет». «А до утра никак?» «Нет, они там все рвут и мечут, Шувалу уже не остановить. Президент собирает утром экстренное совещание по безопасности. Думаю, ты понимаешь, что они хотят знать». «Я сейчас. Побудь в зале. Если хочешь, на кухне горячий чайник. Что еще известно?» «Англия. Блокирует сотовые номера, демонстрации. Отменили больше половины рейсов. В Европе не лучшая обстановка. Париж уже горит. Так же, как Рим, Афины, София, Будапешт, Мадрид, Лиссабон. Полиция не знает, что делать. Биржи закрывает. Началось мародерство. Города делятся, создаются независимые армии». Оксана быстро оделась, привела себя в порядок. У нее пропал страх, устала бояться. Она вышла в зал. «Значит, война?» «Не думаю, но быть патриотом означает, что тебя воспитали быть сообразным и соответствовать интересам управляющей группы людей. Тебя делают похожим, так легче управлять. Когда начинается война, тебя превращают в патриота. Вся эта ненависть к другим людям – это результат манипуляций. Производит болванчиков. Этот механизм одинаково работает в каждой стране. Требуется дополнительное объяснение. Может, ты с чем-то не согласен? Ты права. Саму взяла от нас все то, что мы давно уже используем. Она ничего нового не придумала. Но именно это сейчас нас и пугает. Что кто-то и где-то нами манипулирует. Поехали. Я готова, только надо заехать в бункер. Кое-что взять, как аргумент для переговоров». Перелет был спокойным, их встретили, и уже через 2 часа Оксана вошла в лифт, и тот опустился глубоко под землю. Потом 20 минут плутания, проверки, досмотры, и вот она вошла в зал, а 5 минут пришли остальные. Многих Оксан знал в лицо, часто видел по телевизору, но многих нет. Базанов остался за дверью, у него не было допуска на совещание. Сперва выступил министр обороны, потом госбезопасность, МЧС, и наконец ей дали слово. «Ваше мнение, как разработчик, что делать?» – спросил президент Яковлев. Она, выслушав доклад, поняла, что дело еще хуже, чем думала изначально. Правительство было готово пойти на радикальные меры, чтобы полностью заблокировать интернет и ввести военное положение в стране. Это может привести к гражданской войне, и тому будет виной не цифровая зараза, а проамериканские силы, которые воспользуются ситуацией. В этом случае границы начнут меняться и наступит мировая война. Вот. Оксана достала из сумочки чип-процессор, что устанавливается на компьютер. Этот мы получили из Китая всего 2 недели назад, а вот этот, достал еще один, из Южной Кореи. Они еще ни разу не использовались, и знаете, что их объединяет? Оксана замолчала и подняла 2 чипа вверх. Они оба зараженные. Что? Как? Раздались голоса в зале. Саму умная программа, ее создали такой, и вы убедитесь в этом. Когда мы смогли через лояльность повлиять на огромный район страны и проголосовать за вас. Стоп! По столу хлопнул рукой кто-то из силовиков. Тихо, мы слушаем, поспешно сказал президент. А что дальше? Самум скопировал из сети все наши пороки. Теперь она знает слабости. Спросите, зачем ей это? Она хочет жить. По залу пролетели смешки. Вам смешно? Уступила гробовая тишина. Это не просто программа, которую можно отключить, нажав кнопку. Самум это учла и сделала тени самой себя, вернее клоны, которые взаимодействуют друг с другом. Это как гидра, отрубив одну голову, мы взамен получаем 2. Но пока она с нами не борется, а только экспериментирует, то же самое происходит, когда фармацевт изобретает очередное лекарство. Они заражают подопытных, лечат, кто-то умирает, а кто-то выживает. Самум выживает, вот. Оксана достал тот самый листок с территориями заражения. Это сделал Борис, сын преподавателя, который начал год назад эксперимент. Сделайте копию, раздайте каждому. Она протянула секретарю, и мужчина быстро ушел. Самум не заражает только те территории, где идет производство электроники или не связано с энергетикой. Вся остальная территория, почти 95% территории, заражена, и там уже идет война. «Спасибо, Оксана Васильевна. И все, что делать? Ведь вы, наверное, знаете...» Президент взял в руки распечатку и стал ее внимательно изучать. «Есть новый вид компьютеров на основе жидких кластеров. Один куб объединяет до 1500 нейроалгоритмов. Мы его назвали «Ветер». Он думает в сотни тысяч раз быстрее самум. Это революция и будущее человечества. В тестовом режиме «Ветер» в считанные секунды успевает раскодировать Вилмы и Бонни, которые как минимум раз в день видоизменяются, как живой вирус. В момент атаки, когда мы начинаем уничтожать программы, они рассыпаются на пазлы. Компьютер блокируется не нами, а самим самум. И когда мы уничтожаем, он опять подключается, но теперь знает, как мы уничтожили его программы, и буквально через несколько минут самум создает антидот. Хотите сказать, его нельзя уничтожить? Можно. Ветер, как уже говорила, работает сотни тысяч раз быстрее самум, он опережает его. И только самум стоит создать антидот, как ветер уже через секунду опять уничтожает. Постепенно вытравляет все, что было связано с самум. Значит, это реально? Нет, жестко сказал Оксана. Нет? Вот почему. Оксана опять подняла вверх чипы. Их миллионы. Он сделал закладки на будущее. А теперь только представьте, если мы запустим ветер, что произойдет? Все рухнет, кто-то спросил. Возможно, ответила она. Но у самум миллиарды чипов, а у нас только 10 кубов, и резерва нет. Выходит, только одна попытка? Да, и не только это. То, что сейчас тут обсуждается, необходимо решить именно сейчас и не откладывать на обед или завтра. Причина простая, кто-то обязательно проболтается. «Я», — Оксана сказала громко, только потому, что некоторые стали возмущаться, — «самум умнее каждого из вас. Она считает движение ваших губ, и вы ее невольно предупредите. Здесь бункер, меня уверили, что нет выхода электронного сигнала наверх». «Верно. Тогда надо сделать правильный выбор», — сказал министр обороны и посмотрел на президента. «В реальности правильного выбора не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия», — подвела итог Оксана. Она достала из сумочки маленький черный пульт с единственной кнопкой. «Это сигнал для запуска программы, которую контролирует ветер. Уважаемый президент, это не чемоданчик от термоядерных ракет. но по эффективности не менее разрушительны. Поэтому я передаю его вам, но сделать выбор нужно до того, как мы покинем это помещение». Оксана подошла к президенту и положила перед ним пульт.